Глава третья, часть первая. «Мы двигаемся в верном направлении». Геон открыл забрало. Шлем с непривычки очень натирал щеку, больно давя на рубец шрама. «Да». Изабель не сомневалась в волках. Уж то-что, а их зрение, слух и обоняние лишь немного уступали вампирскому. «Я чувствую запах человеческого жилья и пищи. Наверное, скоро появится деревня или постоялый двор. Там расспросим». Она с сочувствием посмотрела на брата. «Если хочешь, остановимся, и ты сможешь снять эту железяку с головы». Геон улыбнулся. «Не стоит. Что же за рыцарь из меня получится, если я не научусь терпеть боль?» «Не обязательно переносить эти неудобства. Просто нужно заказать до спешных дел мастеру шлем именно для тебя, и тогда каждый изгиб твоей головы будет соответствовать железной защите. Да и надевать его можно на специальную маску. Я позабочусь об этом при первой же возможности. Серебра в кошелях баронессы достаточно». Геон захлопнул забрало. Мелкий моросящий дождь постукивал по шлему, отдаваясь неприятным звуком в уши, стекая в рот, и успел намочить шею. Если бы не острое зрение вампиров, они бы легко потерялись в темной безлунной ночи. Размытую дождем дорогу невозможно отличить от узкой тропинки в горах. Он продолжил диалог. «Я чувствую себя неженкой, тяжелой ношей с ненужным добром после таких слов». «Не обижайся. Считай, что эти талеры ты получишь взаем. Отдашь после первой же победы в турнире». «Ну, тогда я согласен. И жди от меня хороший прирост, домашний ростовщик. Хотя, будь мы с отцом в своей кузнице, могли бы сделать доспехи для всех сами». Белошвейка рассмеялась. Упорство — главная черта характера Геона. Поэтому он и выжил, несмотря на старания слуг леди Бетфорд. «Забудь о кузнице. Вы с отцом теперь рыцари». Она представила себя сидящей на сундуке с деньгами и добавила: «Милый братец, ты хочешь сделать из меня стяжателя?» «И окончательно поссорить с церковью», — вступил в разговор Дерек. Его раздражало вынужденное путешествие на увязающих в грязи лошадях. Своими ногами они с Изой давно бы добрались до места. Люди задерживали их, и лже-баронесса должна была понимать это. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Евангелие от Луки». Обращался рыцарь к Дотсону, но все знали, ради кого он приводил эти строчки. «Спасибо за просвещение, Дерек. Но ты же знаешь мое отношение к святошам. Давай не будем начинать новый спор». Сырой ночной воздух огласил лай собак. Изабель облегченно вздохнула. «Тем более, что сейчас не время. Впереди постоялый двор. Мы должны сделать привал». Вампирша расслышала рык бывшего крестоносца и поспешила успокоить. «Это надо не только для людей. Необходимо накормить лошадей. Неизвестно, когда им в последний раз давали овса. И нужно убедиться, в правильную ли сторону мы двигаемся. Кортеж графа Бетфорд не могли не заметить, если он проезжал по этой дороге». Рыцарь не стал перечить, а, пришпорив коня, свернул в сторону яростно брешущих лохматых стражников. Большой, вытянутый в длину двухэтажный дом был погружен в темноту. Выпущенные на свободу собаки надрывали глотку, кружась вокруг забрызганной грязью повозки, опасаясь близко приближаться к закованным железовсадникам. В окнах первого этажа забрезжил слабый свет. Дверь с шумом распахнулась. На пороге появился массивный мужчина со свечкой в руках. Длинный плащ здоровяка, накинутый на волосатый торс, скрывал короткие шерстяные шоссы. Из-под теплой накидки торчали голые ноги. Он поднял плошку вверх, пытаясь осветить лица ранних посетителей. «Кто такие?» Дерек спешился первым. Он спрыгнул на землю, увязнув в расчищенном от камней участке по щиколотку, и выругался, прежде чем ответить. «Белинда де Клер, баронесса Гламморган с сопровождением». Хозяин постоялого двора с опаской покосился на раздраженного рыцаря, пытаясь понять национальность говорящего на чистом испанском воина. Изображенный на удлиненном щите незнакомца герб он прежде не видывал. Геон тоже спешился, но выбрал место по суше, и, похлопав коня по загривку, сказал несколько ласковых слов. Хозяин, презрительно сплюнув на землю, почесал пятерней заросший черной щетиной подбородок. «Англичане, значит?» Он хитро сощурился, пытаясь по доспехам и лошадям определить, насколько платежеспособны иноземцы. «Чего хотите?» «Обогреться и перекусить». Дерек снял перчатку и, порывшись в кошеле, протянул серебряный талер. «Будем очень благодарны». Испанец покосился на карету. «Отдохнуть в покоях не желаете ли?» «Нет, спасибо. Баронесса Гламорган спит, а вот мы решили, что пора набить брюхо едой. Да и сырость скоро разъест доспехи», — говорил бывший монах, не поднимая забрала. Слова гулким эхом били в собственные уши. «Мы остановимся ненадолго. В еде совсем непривередливы». Хозяин осклабился, показав ряд полусгнивших зубов. «Как все англичане». Он перевел оскал в улыбку и пригласил, указав рукой на дверь. «Ну что ж, проходите. Велю дочери растопить камин и приготовить наскоро завтрак». Заплывшие глазки толстяка алчно блеснули. «Если есть чем платить, мы всегда рады добрым людям». Испанец распахнул дверь. Изабель не стала заходить вместе со всеми. Она незаметно соскользнула с лошади и направилась в сторону кареты. Вампир первым шагнул вслед за хозяином, наклонив голову в проеме невысокой двери. Закопченные стены с низким потолком слабо освещал единственный зажженный факел. Хозяин поднес свечу к еще одному, закрепленному в держателе на стене. Тот закоптил и занялся огнем. Стало немного светлее. Дерек огляделся. Низкие лавки, стоящие вдоль деревянных столов, свежая солома, разбросанная по полу, скрывающая намертво въевшуюся в каменный пол грязь. Все как обычно в таких заведениях. Но почему-то его не покидало ощущение опасности. Он принюхался. В воздухе пахло немытыми телами живых существ, гарью, прогорклым жиром и чем-то еще, напоминающим о далеком прошлом. Хозяин заметил, как внимательно оглядывается незнакомый знатный воин, и решил его успокоить. «Вижу, вас что-то настораживает, но напрасно». Он протер тряпкой один из столов, приглашая жестом путешественников присесть за него. «Это мне впору было не отворять для вас двери в столь ранний час». «А что служит причиной вашего страха?» «Нехорошие дела творятся в последнее время в нашей округе». Испанец облегченно вздохнул и несколько успокоился, заметив, как рыцари сняли шлемы, отстегнули мечи и отложили их в сторону. «Бесследно пропадают люди, а недавно, недалеко отсюда, стая волков насмерть задрала отряд наемников, чего прежде никогда не происходило. Волки боятся нападать на вооруженных людей». «Быть может, их что-то заставило выйти из леса?» «Возможно, слишком холодная затянувшаяся зима или нечто иное». Хозяин несколько раз истово перекрестился. «Недавно кормил небольшой отряд монахов-иезуитов. Так они говорят, что в Бескае появился табор цыган». Дерек, громко рассмеявшись, перебил рассказчика. «Эка невидаль! Цыгане в Испании!» Он не понаслышке знал, насколько набожны жители южных стран. Их вера больше походила не на служение доброму всепрощающему Господу, а на религиозный фанатизм. Хозяин покосился на дверь, словно ожидая появления на пороге кочевых детей далекого Египта. «Так непростые цыгане ходят в том таборе». Снова перекрестился он. «Говорят, их женщины-ведьмы, а мужчины-оборотни». «Выходит, это они разорвали отряд?» — усмехнулся рыцарь, заранее зная, что услышит в ответ. «А я о чем? Разве неразумным хищникам такое под силу? И правит стаи у них не самец, а огромная седая волчица». Вампир оглядел толстого испанца с ног до головы. «И многим ты рассказываешь эти сказки?» «Не сказки вовсе, а правда. Произошло это вчера». Он потупил взгляд, прежде чем поведать о доносе, результатом которого обязательно станет костер. «Да и рассказать успел лишь прибывшему в нашу деревню святому инквизитору». Дерек еще раз втянул ноздрями воздух. Так вот, чем тут пахло. Ладаном, страхом и смертью, верными спутниками инквизиции. Он с презрением задал вопрос. «И что теперь будет?» Хозяин двора вздохнул с облегчением. «Их всех отловят и сожгут. В первую очередь старуху-гадалку и ее дочь». «А чем тебе не угодила старуха?» Испанец почесал подбородок, раздумывая, стоит ли рассказывать о пророчестве незнакомцу. Но если верить народным приметам, смерть не приходит к тому, кто знает о ней. «Она предсказала, что я погибну вслед за ее ребенком, и казнит меня неживая женщина». «А разве мертвые могут убивать?» Напрягся вампир. Толстяк же, напротив, несколько расслабился, радуясь, что смог с кем-то поделиться мучившим его уже несколько дней страхом. Жене и дочери он решил не рассказывать, что упросил седую гадалку раскрыть его будущее. «Она говорит, могут. Мол, высоко в наших горах, там, где скалы, всегда покрытые снегом, обнимаются с облаками, уходя острыми пиками в небо, построен древний замок, полный таких нелюдей». Дерек не заметил, с какой силой сжал пальцами край лавки, пока пропитанное потом дерево не лопнуло, раскрошившись в мелкие щепки в его ладони. Хорошо, что рука была под столом и скрыта от глаз разговорчивого испанца. «Кто-нибудь видел тот замок?» «Нет, говорю же, что высоко в горах!» Усмехнулся здоровяк непонятливости английского лорда. «Кто там живет? Вы не знаете, насколько неустойчивы наши скалы. То и дело случаются обвалы да оползни. Кто захочет рисковать и искать смерть среди вечного холода?» «Что, про меня забыли совсем?» Прорезал пространство низкой комнаты голос Хлои. Дотсоны, прислушавшиеся к разговору вампира с хозяином, вздрогнули. Барни, подпрыгнув с лавки, метнулся навстречу любимой. «Дорогая, ты же спала, не хотел беспокоить». Служанка леди де Клэр принюхалась к аппетитному запаху, исходящему от булькающей в большом горшке похлебки с салом. «Врешь, обжора! Решил, небось, так тебе больше достанется!» Палач попытался приобнять строптивую подругу, но та уперлась руками ему в грудь, продолжая громко ворчать. «Вырядился в доспехи, так и нужда во мне отпала!» Из-за спины Хлои показалась баронесса Гламорган, одетая в синий бархатный плащ, накинутый на бордовое шелковое платье. Она переглянулась с рыцарем. Тот понял, что Изабель слышала все, о чем говорилось в зале постоялого двора. Испанец поклонился знатной особе и, решив угодить редкой красавице, слишком вымотанной долгим путешествием, предложил. «Леди, не желаете ли отведать яблочного пирога с горячим молоком?» Баронесса улыбнулась уголком рта и, потерев рукой белую щечку, произнесла. «Я не ем после сна, а вот от теплой воды для умывания не отказалась бы. Как тебя звать, трактирщик?» «Адриан». «Распорядись принести мне воды». Здоровяк скорым шагом скрылся на кухне. Геон, поднявшись из-за стола, склонил голову перед хозяйкой. «Позвольте предложить место рядом с собой». Белинда де Клерк гордо прошествовала мимо оруженосца Дерека. Она встала во главе стола, терпеливо ожидая, пока Дотсон придвинет короткую лавочку, а усевшись, кивнула вместо слов благодарности. Молодая чумазая девушка в сером переднике, надетом поверх коричневого платья, принесла и разложила на столе плошки с дымящейся похлебкой, да порезанной на крупные куски кругляш хлеба. Рыцари сразу же принялись за еду, лишь бывший монах, сложив руки, неспешно перебирал костяные четки, читая чуть слышно слова молитвы. Баронесса оглядела громко чавкающих мужчин и подозвала свою служанку пальцем. «Если еще хоть раз услышу твои вопли, прикажу высечь». Хлоя открыла рот, но, поняв, что своими словами ставила под удар все мероприятие, покорно опустив голову, ответила. «Да, моя леди». Изабеллу не удовлетворил такой ответ. Дерек оказался прав. Лишние люди могут стать помехой для всех и даже причиной смерти. Убить человека можно за мгновение, но ведь и вампиры уязвимы. Кто тогда расскажет о ней ребенку? Кто вырвет его из лап жестокой правительницы? А Ричард? Что станет с ним, если она не узнает, кто жаждет его смерти? Баронесса с трудом удержала рык, повторив угрозу. «Я не шучу. Это непростые обещания». Она впилась глазами в лицо побледневшей Хлои. «Не слышу покорности и смирения в твоем голосе». Леди де Клэр тут же обернулась к пытавшемуся вставить слово Барни. «Это касается всех, тебя в том числе. Совсем распустились за дорогу». Палач замер на месте. Столько решительности и нетерпения читалось в гневном взгляде вампирши, что даже хозяин двора невольно склонил голову. И вовремя. Уголки губ Изабеллы приподнялись, обнажая кончики острых резцов, но она сумела справиться с приступом ярости. Хлоя переминалась с ноги на ногу. Такой свирепой бывшую белошвейку она ни разу не видела. Сейчас с ней говорила взбешенная хищница, коей Блэр стала не по собственной воле. И что помешает ей вырваться наружу? Служанка вновь попыталась оправдаться. «Простите, я ли...» Но Белинда оборвала ее на полуслове. «Молчи и запоминай. Еще одна такая выходка. Будешь продана в услужении господину по имени Смерть». Она обвела взглядом прекративших есть рыцарей, добавив нетерпящим возражения тоном. «Это мое последнее предупреждение». За столом воцарилась мертвая тишина. Каждый понимал, что это не просто угроза. Изабель Блэр стала совсем другой. И тем, кто еще не понял данного, лучше убраться назад в Англию. Но там их ждет смерть от руки графини Бетфорд. Из двух зол выбирают меньшее. Все склонили головы и почти дружно ответили. «Да, миледи». Дерек сделал это с улыбкой. Изабель отлично справлялась с ролью богатой вельможи. Он перевел взгляд в темноту комнаты, а следом за ним и баронесса Гламорган. В углу зала что-то зашевелилось. Никто поначалу не обратил внимания на кучу тряпья, лежащего на одном из матрасов, разложенных вдоль дальней стены. Леди де Клэр вопросительно подняла бровь, уставившись в глаза хозяина дома. Он попытался объяснить. «Это паломник Родриго дожидается пилигримов, с кем сможет продолжить путь в Сантьяго де Компостела, чтобы прикоснуться к мощам святого Иакова. В нашем храме не оказалось свободного места. Я пустил его переночевать, а так как на покое у него нет денег, то матрас – самое место для обнищавшего за долгую дорогу сеньора». Баронесса сморщила нос. Исходящий от немытого тела паломника запах ударил в ноздри. «Чем только у вас тут не пахнет и кого только не бывает. Наверное, и цыган привечаете?» Здоровяк почесал голову. Эта юная леди будто видела его насквозь. От ее пронзительного взгляда по спине пробежали мурашки. Он, склонив голову, ответил с виноватым видом. «Не, цыган не бывает почти. Они ходят табором. Пригрел тут недавно трех египтянок. Так чуть не обокрали». «Обокрали?» Белинда обвела взглядом пустые лавки да голые столы. «А что тут красть? Уж, наверное, вы не пускаете их наверх». Испанец хмыкнул. В покое, открытые для богатых путешественников, дорога оборванцам заказана. Он сжал пятерню в кулак, но, заметив неодобрение в глазах баронессы, спрятал руку за спину. Однако на вопрос ответил честно. «Хотела одна старая корга получить с меня денег за гадание? Да я хорошенько отпотчевал ее. Долго не сможет наводить страх на честных людей». Паломник привстал с жесткого ложа и, поклонившись богатой сеньоре, решил поделиться новостями, услышанными в монастыре. «Прекрасная Донна, хозяин, видно, не знает, что тех Роменчелло поймали и допросили. Они признались в колдовстве и приговорены к сожжению, а чтобы их не отбили свои, казнь исполнят сегодня на рассвете».